Старые стволы обрастают ветвями, ветви вечные становятся суками. Сучья рубят, мы летим, как ракеты, сияющий космос внутри. А значит, слава психонавтам, слава пионерам, раперам-проходцам своих одиночных пространств, своих безоглядных глубин. Новые деревья впиваются в лето, новые гнезда, на них свивают птицы. Новая алхимия, новая природа, новая наша земля. Так значит, слава психонавтам, слава пионерам, ура первопроходцам своих беспримерных пространств, своих разноцветных глубин. Это наш химический дом для печальных жителей Земли. Это наш химический дом для печальных жителей Земли. Привычная болезнь не вернуться назад, паническая жажда выздоравливать отсюда. Неистовые ангелы с голодными глазами штурмуют свои небеса. А значит, слава психонавтам, слава пионерам, ура первопроходцам своих одиночных пространств, своих беспримерных глубин, своих многозвездных пространств, своих разноцветных глубин. Это наш химический дом для печальных жителей Земли. Это наш химический дом для печальных жителей Земли. Это наш химический дом для печальных жителей Земли. Это наш химический дом для печальных жителей Земли.